Глава 8. Рейв. Рейв чувствовал себя последним негодяем. Забраться в ванную к беззащитной обнаженной девушке, смущать ее и получать от этого удовольствие. Во что он превратился? Для высокородного графа это несказанная невоспитанность. Но ничего не поделать. Его тянуло к Ангелине магнитом. Вот что значит провести без женщины 700 лет. Рейв уверял себя, что все дело именно в голоде, но на самом деле все было не совсем так. Некромант прошел в узкое помещение и нарочито громко закрыл за собой дверь. Пульс стучал в висках, как перед хорошей дракой. Какого Драугрон творит? Все равно ведь то, что ему так требуется, пока неосуществимо. Придется подождать. Не только потому, что у малышки никогда не было мужчин, но и по еще одной крайне важной причине – которая стала ясна ему буквально пару минут назад. То, что он так долго не мог понять очевидного, заставляло чувствовать себя полным кретином. Ангелина была наследницей Ульфрика. Магия в венах потомков старого предателя за 7 столетий сильно разбавилась, но именно то, что король и герцогиня, его последние прямые наследники, смешали свою кровь, дало удивительный результат. В девушке не только проросла болезнь предка, но, судя по всему, возродился его дар. Во всем мире было всего несколько человек, обладающих так называемой «золотой кровью» или «кровью солнца». Ульфрик был одним из них. И теперь, похоже, благодаря роковой случайности рождения Ангелины, эта особенность появилась и у нее. Только девушка об этом еще не знает. Золотая кровь позволяла человеку быть одновременно и некромантом, и друидом, воплотить в себе два магических начала, а может быть и гораздо больше. Вот только в случае его малышки дар оказался спящим. Рейва переполняло нервное возбуждение, так сильно хотелось проверить, узнать, не ошибся ли он. Золотая кровь с большим трудом передавалась по наследству, быстро угасая, и только кровосмешение могло гарантированно дать такой странный результат. «Какого упыря ты делаешь?» – взвизгнула Ангелина, почти повторяя его собственные мысли пару минут назад. Рейв сделал шаг, и теплый пар коснулся кожи, укутал в мягкое одеяло, проник в легкие, разогревая изнутри. «Малышка, я принес тебе полотенце», — как можно бодрее сказал он, хотя голос уже приобретал мягкие рычащие нотки. «И поверь, я не смотрю». «Ага, как же». Рейв специально отвернул голову, испытывая почти болезненное желание рассмотреть девушку в деталях, увидеть ее блестящую влажную кожу, волосы, распустившиеся по плечам, округлые полные груди с мокрыми розовыми вершинками. В виски глухо ударил пульс, так что в глазах потемнело. Рейв шумно сглотнул, краем глаза видя, как двигается хрупкое женское тело в медной ванне, в каких-то двух шагах от него. «Ты совсем уже? Зачем ты? Тьфу, блин!» Ангелина даже ругалась забавно. «Успокойся, малышка, я правда не смотрю», — слишком хрипло проговорил мужчина и закрыл глаза. В ванне прекратились беспорядочные всплески. Судя по всему, девушка внимательно следила за ним. «Ну и зачем надо было сюда приходить?» — фыркнула она, выхватывая у него полотенце. «Зачем?» — мысленно повторил мужчина, напряженно вспоминая ответ на этот вопрос. Да, точно. Ему же не терпелось проверить свою догадку. Взглянуть сумеречным зрением на Анарель девушки. Конечно, он уже делал это и ничего конкретного не увидел, но был и еще один способ расставить все по местам. «Малышка, что ты знаешь про сумеречный мир?» Ангелина вздохнула. «Да, вот сейчас самое время поговорить об этом». Но в ее голосе некромант отчетливо расслышал любопытство. Ему нравилась эта ее черта. Нравилась молодость ее духа. Что бы ни случилось, Ангелина сохраняла задор и яркую заинтересованность. Она никогда не оставалась равнодушной. Поэтому ему даже не пришлось переспрашивать. «Так что там с сумеречным миром?» — воскликнула она сама. Рейв улыбнулся, подняв веки. «А ну, закрой глаза!» — добавила тут же. «Я смотрю в стену. Ты же видишь?» — ответил некромант, вкладывая в слова все те крохи невинности, которые в нем могли остаться хотя бы в теории. «Итак, насчет сумерек. Ты когда-нибудь была там?» Ангелина громко фыркнула и, судя по звуку, начала намыливать губку. Там никто не был. Сумеречный мир состоит из 13 уровней, наполненных черной магией. И на каждом живут отвратительные твари. Кроме того, на самых нижних обитают темные боги и тьма, неподвластная некромантам. «Скажи, а ты хотела бы оказаться там? Хотя бы ненадолго?» – спросил мужчина, проигнорировав ее выпад о том, что в сумерках никто и никогда не был. «Уж он-то знал, что это не так». Ангелина замерла. «Но это же невозможно. Да и что мне делать в мире, где живут одни чудовища?» «Не знаю. Может, сыграть в прятки с Крикулем? Поболтать с Банши?» Девушка посмотрела на него с таким молчаливым непониманием, что некромант усмехнулся, покачав головой. «На первом уровне чудовищ нет. Даже духи обычно обитают на втором. Ну так что, малышка?» Рейф устремил взгляд в стену напротив, выложенную светло-розовой плиткой. Ангелина была позади и чуть левее, и он затылком чувствовал ее взгляд. А еще ему ужасно хотелось посмотреть на нее в ответ. «Меня терзают смутные сомнения, что ты хочешь предложить мне какую-то авантюру», — протянула она. «Только я никак не могу понять, какую», — Рейф улыбнулся, догадливая. «Я хочу предложить тебе прогулку. Ничего запретного и ужасного». «Звучит все равно подозрительно», — раздался звонкий смех. Некромант снова улыбнулся, а затем прикрыл веки, заставляя тьму перед собой спуститься, размазаться по плиткам впереди, а затем показать ему то, что было за его спиной. Черная магия послушно расползлась по стене, превращаясь в нечто наподобие зеркала, видимого лишь сумеречным зрением. Отражение напоминало жидкий обсидиан, в котором двигались контуры и очертания предметов. И теперь Рейф видел Ангелину. «А где будет проходить эта прогулка?» — весело спросила девушка, чуть приподнявшись, чтобы взять шампунь. Зачарованные плитки не скрыли ничего. Ни блестящих от воды волос, прилипших к спине и плечам, ни тонкой талии и эротичного прогиба позвоночника, ни полукружия груди, с которых стекала мягкая пена. Они не могли передать лишь цвет. Все, что видел некромант, было серым, как пепел и сажа. Мужчина напряженно выдохнул, желая только одного, чтобы это проклятое зеркало показало ему оттенок женской кожи. «Это сюрприз, малышка», — ответил Рейф низким, хриплым голосом, словно мертвец сдавил ему горло костлявой рукой. «Одевайся, твой наряд вон там, под чехлом». Он, не глядя, махнул рукой в сторону, одновременно разрушая колдовство. Тьма разлетелась по комнате черными ошметками, постепенно растворяясь. «И распусти волосы». Ангелина как-то подозрительно затихла. Затылок снова заныл от ее взгляда. «Хорошо». Некромант как можно быстрее вышел из нагретого помещения, в котором его мозги плавились, как смола на костре. На пороге комнаты Ангелина появилась удивительно быстро, как будто ей ужасно хотелось узнать, куда ее пригласили. И это было приятно. Рейва даже стало немного не по себе от того, что причина приглашения была такой меркантильной. Впрочем, некромант быстро выбросил из головы всякую пушистую чепуху. Для короля мертвых слишком важно узнать всю правду о золотой крови в венах девушки. Если она, конечно, имела место быть. «Ты великолепно выглядишь», — проговорил мужчина, бросив восхищенный взгляд на свою спутницу. Ангелина слегка краснела, сминая подол одного из повседневных платьев, которое он для нее выбрал. Темно-вишневый шелк и полупрозрачные кружева. Синяя накидка и несколько небольших светлых цветочков в качестве вышивки на груди. Длинные стального цвета волосы лежали на плечах блестящей волной, приковывая взгляд. «Ничего, что я с мокрой головой?» «Там, куда мы отправимся, это не имеет никакого значения», сказал Рейф, протянув руку. Женские ресницы дрогнули, и хрупкая ладошка немного нервно коснулась его в ответ. Рейф улыбнулся. «Не бойся, малышка», — проговорил он, а затем резко дернул ее на себя, заставив прижаться к собственному телу. И в следующую секунду тьма всколыхнулась вокруг них, как огромное голодное море. Ангелина. Я не успела испугаться. Только почувствовала, как сильные руки некроманта сжимают меня в объятиях. Ощутила тонкий дурманящий аромат его тела, окутавший мягкими крыльями. Услышала звук его сердца, быстрый, громкий. А затем все мои магические рецепторы, если таковые вообще имелись, возопили об опасности. Я очень плохо чувствую тьму. Мой анорель почти пуст, и наполнить его не получится. Но то, что сейчас творилось вокруг, наверное, мог не заметить только полностью лишенный дара человек. Темный вихрь закружился вокруг нас, и я перестала чувствовать пол под ногами. Схватилась крепче за некроманта, чувствуя, как сердце выпрыгивает из горла. Рейф в ответ мягко прижал меня к себе, отчего, мне кажется, стало только хуже. Во рту пересохло, а где-то под желудком кольцом свелась раскаленная змея, усиливая напряжение. По позвоночнику прокатилась волна дрожи. «Расслабься», — прошептал некромант таким мягким проникновенным голосом, что весь мир вдруг перестал иметь значение. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, тянула сладкий яд его запаха, чувствуя, как он проникает в каждый миллиметр тела, в каждую каплю крови. Рейф медленно поднял руку и зарылся пальцами в волосах у меня на затылке. Краем глаза я заметила, как ярко горит браслет на его руке. Кроваво-алые рубины в глазницах маленьких черепов. Значит, цепочка у меня на шее светится точно так же? Рейф был значительно выше меня, и сейчас я чувствовала его дыхание у себя в волосах. Это было так неожиданно приятно. Я подняла голову и вдруг встретилась с ним взглядом. Десяток молний прошили одновременно каждый нерв. Темные глаза, жгучие, как горячий шоколад с ромом, смотрели на меня, не отрываясь. Рейф словно пытался мне что-то сказать. Что-то, чего и сам, кажется, не понимал. А его рука у меня на затылке придвигала меня все ближе. Тьма, как же я хотела! Его губы так близко. Дыхание, которое вот-вот станет моим. Я боялась, что по сложившейся привычке все прекратится. Боялась до ужаса. Казалось, мне просто болезненно необходимо, чтобы его губы коснулись моих. Необходимо ощутить его вкус. И если сейчас он просто отпустит меня, сердце разорвется. Рейф наклонился, и между нами почти не осталось воздуха. Короткий промежуток, не толще волоска. Пульс стучал в ушах. Пульсировал в висках, в горле. Я не видела, что происходит вокруг. Не понимала, что мы уже давно не в комнате постоялого двора. А мрак знает где. Свет, льющийся из окна, пропал. И вокруг было невероятно, опустошающе темно. Только глаза некроманта чуть светились вместе с багряным браслетом. А в следующую секунду я почувствовала это. Его губы. Мягкие, обжигающие, осторожные. Медленное, едва уловимое касание, нежное, как прикосновение ветра, горячее, как оголенное безумие. Я подалась ему навстречу, все еще не веря, что это происходит. Рейф резко выдохнул, закрыл глаза, сжимая волосы у меня на затылке, придвигая меня ближе. Так близко, что я чувствовала, как напряжено его тело, каким горячим он стал и как стучит его сердце. А затем вдруг все исчезло. «Что происходит?» — спросила я, безуспешно пытаясь контролировать срывающийся голос. Над нами зажглись два красных огонька, как огромные звезды, далекие и близкие одновременно. И я, наконец, смогла разглядеть, где мы находимся. «Что это за место? Рейф?» — выдохнула, не веря своим глазам. Тут не было неба, только бесконечная чернота и огромные облака тьмы, которые было видно невооруженным глазом. Тьма была здесь повсюду. Сумеречная магия клубилась и растекалась, как туман. Невероятное раздолье для некроманта. Столько силы, разлитой буквально повсюду. Даже мне, наверное, удалось бы наколдовать что-то. Я огляделась по сторонам и поняла, что мы стоим посреди какой-то странной аллеи. Под ногами лежала блестящая каменная кладка с причудливым рисунком. А по обеим сторонам от нас из земли росли низкие темно-фиолетовые розы. «Как мы здесь оказались?» — продолжала я расспрос. А Рейф молчал. Обернувшись к нему, я поняла, что мужчина наблюдает за мной из-под слегка опущенных ресниц. «Нравится?» — спросил он тогда и еле уловимо улыбнулся. «Я не знаю», — ответила честно. «Тут так тихо». Но на самом деле тут было не совсем тихо. Где-то в отдалении слышался странный звук. Эдакое тихое дребезжание, где-то на границе реальности и сна. Фантазии. Было не совсем ясно, что это. Но стоило начать вслушиваться в него, как все тело пронизывал страх. Проникал в мышцы до костного мозга. «Рейв, только не говори мне, что это сумеречный мир», выдохнула я, оглядываясь по сторонам в непонимании. «А на что это еще похоже?» спросил он тихо, медленно отпуская меня, чтобы я могла осмотреться. Но не тут-то было. Я в ужасе схватила некроманта за руки, проговорив: «Не отпускай, не надо». Кажется, меня трясло. На лекциях о строении магии нам рассказывали, что сумеречный мир – это сердце и основа сил некроманта. Именно из этого места в наш собственный мир перетекает тьма. И теперь я видела, что так оно и есть. Сам воздух здесь был магией. Но, кроме всего прочего, нам говорили, что людям сюда путь заказан. Только после смерти неупокоенные духи могут пересекать границы миров и появляться здесь на первом уровне. «Рейв, мы же не мертвы?» — ахнула я, подскакивая к нему еще ближе. «Нет, малышка», — проговорил он, обнимая меня одной рукой за талию и разворачивая в сторону дороги, вымощенной блестящей плиткой. «Чего ты так испугалась?» «Но ведь», — промямлила я, теперь поднимая голову вверх, «неба и правда не было, ни звезд, ни облаков, ни луны. Но ведь здесь живут только чудовища». «Здесь все как в жизни, Ангелина», — спокойно сказал он, посмотрев вдаль. «Куда-то, откуда светили две алые точки. Если ты не будешь тревожить их, они не потревожат тебя». Далекий пугающий звук стал чуть громче, на короткий миг, а затем все вернулось к приглушенной тишине. Однако этого момента мне хватило, чтобы понять — это чьи-то крики. «Не слишком обнадеживающе», — проговорила я, радуясь, что Рейв крепко держит меня. «Ты меня не отпустишь?» Он улыбнулся. «Не на мгновение». Я посмотрела в его темные глаза и, кажется, снова покраснела. «Куда мы идем?» Все это время некромант неторопливо вел меня вперед. Иногда создавалось впечатление, что он то и дело смотрит на меня, а потом отводит взгляд. Это было немного странно, но мне нравилось, что я привлекаю его внимание. «Я хочу показать тебе кое-что», — ответил мужчина, и уголки его губ загадочно приподнялись. «Что же это?» Рейв повернул ко мне улыбающееся лицо и весело спросил. «Малышка, как хорошо ты знаешь эшгенрейский».